Первая. Глава первая. Несколько мгновений он лежал неподвижно, вспоминая кошмар, от которого его до сих пор трясло. Заскулил, потом залаял Цезарь. Оказывается, звонил телефон. Он тряхнул головой, пытаясь отогнать сон. Тяжело поднялся с постели, спотыкаясь, спустился по узкой винтовой лестнице в холл. И, пройдя через маленькую гостиную с огромным кирпичным камином, голландкой и балочным потолком, добрался, наконец, до своего кабинета. Современно обставленного, сверкающего белизной и абсолютно не похожего на остальную часть дома. Он торопливо снял трубку настенного телефона. «Доктор Монфорд слушает». Возбужденный женский голос затрещал что-то о раздробленном пальце в португальском квартале. В районе Нижнего порта. Он сказал: «Сейчас приеду». Снова поднялся наверх, зашел в ванную, умылся холодной водой, пристально посмотрел на себя в зеркало, висящее над умывальником. Глаза были усталые, а под ними четко, как два полумесяца, обозначились круги. Похоже, скоро они перестанут быть временным явлением. Морщинки разбегались от уголков рта по квадратному подбородку. А кончик носа был красновато-лиловый от неудачного загара в первые жаркие месяцы. Он решил, что слишком много работает, и что надо бы почаще выходить в море на веслах. Затем оделся, снова спустился по лестнице и через кабинет и приемную под ним вышел в темноту, где моросил дождь, от которого блестели мостовые и тротуары. Рыбак, пока ему перевязывали палец, ругался по-португальски. Его жена в цветастом кимоно суетилась возле и с беспокойством поминутно повторяла: «Ума не приложу. Как с вами рассчитаться, доктор Монфорд? Мы ведь еще за последнего ребенка должны». «Об этом не беспокойтесь. И надеюсь, что вы не остановитесь на достигнутом». Он улыбнулся, глядя в ее темные глаза, закрыл свой чемоданчик и добавил: «Только больше не позволяйте мужу без особой нужды выходить в залив ни свет ни заря». Он попрощался. Вернувшись домой, приготовил себе большой завтрак из яичницы, канадской грудинки, тоста и черного кофе. Было еще очень рано, всего 20 минут седьмого. Он посмотрел из окна кухни на дождь и пробормотал: «Сегодня приезжает Лэри». Он испугался собственного голоса. И потом, когда мыл посуду, заставлял себя думать о другом. Вспоминал другие руки, занятые тем же делом. Руки добродушной индианки из Машпи, которая служила кухаркой в доме его матери. Она прекрасно говорила по-английски и пекла по пятницам пышные пироги. Давно это было. Тогда он жил в окружении трехцветных плетеных ковриков, диванов, набитых конским волосом, комода, заваленного морскими раковинами, и причудливыми кусками кораллов, привезенными из кругосветного плавания его дедом-моряком. Телефон зазвонил снова, и он устало поднялся, думая о том, что все-таки не обойтись без постоянной домработницы. В доме никакого порядка, а так, по крайней мере, будет кому приготовить утром яичницу, убрать, наконец, старые журналы из его приемной, оплатить просроченные счета и вообще упорядочить быт молодого вдовца. Гай снял трубку. «Доктор Монфорд слушает», — сказал он, облокотившись на белую оштукатуренную стену. Голос в трубке был резким, даже грубым, и заговорил сразу о деле. «Гай, это Келси. Тут пожар был на Фаламутском канале. Болз занят, и я не могу уйти из больницы. Ты бы не выехал сейчас туда». «Где это?» «Мотель Робинс Нест. Увидишь, полиция наверняка уже там». «Хорошо», — помолчав, спросил. «Лэри сегодня приезжает?» «Не беспокойся об этом». «Но Сэм надеется на мою помощь». «К черту Сэма! Там людей надо спасать. Так что выезжай, не валяй дурака». На другом конце бросили трубку. Гай чертыхнулся и стал натягивать плащ. Подхватив свой черный чемоданчик, сказал: «Все отлично. обращаясь к шоколадного цвета дворняшке, которая ждала его у двери, направился в гараж и затем повел машину по извилистой дороге вниз под непрекращающимся ни на минуту мелким дождем мимо ресторана Пата, парикмахерской и винного магазина, мимо чайной и дешевой закусочной, галантереи Кастнера и магазина сувениров с розовыми раковинами в витрине, мимо антикварного магазина, редакции «Кроникл» и нового супермаркета с предметами гордости его владельцев, завернутым в целлофан мясом и проволочными корзинками на колесах.